Я уже осознаю, что от этого жуткого эксперимента мне никак не отвертеться и противиться, это точно получить на шею, знак раба. Что-то очень этого не хочется, пока я нужен Хасану, я в относительной безопасности, не забывать, впрочем, играть в жадного уродца, за деньги готового на все. Ладно, качаю я головой, стряхивая движением плеча, с себя его руку. Но объясните мне, где вы возьмете книгу магии, а главное, того дурака, что согласится мне ее спокойно передать? Спрашиваю я, и вдруг понимаю, где он возьмет, и мага, и книгу. Волосы дыбом встают, похоже, мне точно хана. И, наверное, я угадал, вон как расплывается, в довольной улыбке, лицо мага. Мой раб, он согласился отдать выращенный им том. Я его не потащу в султанат, для него, это, равносильно смерти. Он передает мне книгу, пытаясь поспособствовать установке, я же, в ответ оставляю его в Северной империи, ошейник с него сниму на границе. Слова клятвы о намерениях произнесены, теперь ни он, ни я, не можем отказаться от своих слов. Вся проблема в тебе, только добровольно можно отдать или принять такой дар. Скорее, это проклятие, а не дар, вздыхаю я. Неожиданно, он кивает, соглашаясь. Крайне опасное мероприятие, причем, для нас всех. Мы тут втроем будем. Не сможешь ты привязать к себе книгу, погибнем все, возможно, и людям в таверне достанется, во всяком случае, может, и стена от магического удара рухнуть. Думаешь, часто у пленных магов забирают книги магии? Ухмыляется он, крайне, редко. Никто, за мнимые дивиденды, своей шкурой рисковать не хочет, а потому я и говорю, что я тебя понимаю. Проси, что хочешь, но отказ с твоей стороны не принимается. Мне, похоже, опять понадобится его фляга. Пить опять захотелось. Пока я уменьшал запасы разбавленного вина в его фляге, маг о чем-то думал. И стоило мне только оторваться от горлышка емкости, он произнес: «У меня опять родилась идея». Я закатил глаза в небо. «Боги, ну когда все это наконец-то закончится?» Но возбужденный возможностью проведения новых экспериментов, Хасан, вокруг себя ничего не замечал. Я договорюсь с нашим оппонентом, и за возможность получить сотку, другую, империалов, он тебе передаст умение, одно, на выбор. Он довольно сильный маг, слабее меня, потому мне от него умения никак не передадутся. А вот тебе, и вновь этот болезненный лихорадочный блеск глаз, спятившего человека. Меня начинает потряхивать, и ведь не откажешься, он в таком состоянии, что на все условности ему уже плевать. Я для него потенциальный раб. Как тебе предложение? Спрашивает он. Я пожимаю плечами, сделать довольное лицо, у меня не получается, на нем застыло выражение обреченности. Мало, выдаю, через силу. У магистра, челюсть едва о землю не стукается, от моей наглости. Что, мало, смотрит на меня непонимающе. Ну, ты и нагл, безмерно, чего же ты тогда еще хочешь? Спрашивает он. А я мстительно, выдаю. Он заплатит, это понятно, но что вы мне заплатите за мою покорность? Уточняю я. Ситуация, складывающаяся в нашем разговоре, начинает его раздражать. Ну и что ты от меня лично хочешь, раз деньги тебя уже не устраивают? Спрашивает он. Я пожимаю плечами. Умирать, так с музыкой, запевайте, братцы. А почему бы и вам не передать мне какое-нибудь умение? Нагло заявляю я. Один фиг, помирать мне уже не выжить, теперь уже, точно, не отпустит. А вот мое предложение мага захватило. Он опять что-то строчит, в своем талмуде. Что-то быстро записывает, какие-то свои мысли и выводы из нашего разговора. Решим, говорит он, я подтверждаю, вечером и провернем это дело, но вначале ты докажешь, что в состоянии принять это умение, и его улыбка, при этом, не умерев. Я судорожно сглатываю. Все, финиш. Час спустя, тот же пустырь. Стоим втроем. подошли вплотную к крепостной стене, увеличив расстояние до таверны. Раб Мак согласен с Хасаном, шанс, что книга может рвануть, оценивается им, как очень высокий. Но и согласен он, что деньги ему очень нужны. Сейчас вот, не обращая внимания на меня, обсуждают проблему, что в первую очередь делать. Умение передать, как предлагает раб Мак, или все-таки начать с книги магии, раба. Тут уже сам Хасан усердствует. Мне, если честно, уже все равно. Пристрелить бы их из метателя и попробовать сбежать, да понимаю, что это бесполезно, не смогу, просто не одолею двух магов, разом. Маг, с кого и начался весь этот сыр-бор, предлагает свое умение по школе магии, в котором он достиг наибольших успехов. Моего согласия не спрашивают, решают, как лучше сделать и так, чтобы умения не повторялись. Вон сам Хасан уже успел сказать, что и он обещал мне поделиться одним из своих умений. Я же относительно спокоен. В отличие от этих двух, я точно знаю, что умения у меня приживутся. Опыт есть. Ты пойми, если мое умение у него приживется, то с большой долей вероятности можно будет сказать, что и книга магии вцепится в такого носителя, кидает очередной довод раб. Я тоже жить хочу. Не удержится умение, книгу передам тебе. Хасан задумался, их теперь клятва на крови связывает. Хасан привезет султану признание самого провинившегося, в котором тот признает свою вину. Дальше уже сам Хасан будет объясняться, и я представляю, какие объяснения он предоставит, почему отпустил потенциального смертника, а вместо него он султану предоставит меня и свой артефакт на моей руке. Настроение в ноль, слезы наворачиваются на глаза, успокаивает, если честно, только одно, прямо сейчас мне, с их стороны, особо ничего не грозит, кроме, конечно, этой установки книги магии и тех опасностей с этим связанных. Но, если переживу сегодняшний день, и не удастся сбежать, то до самого султаната я в безопасности находиться буду, если, конечно, Хасан, очередные эксперименты, связанные со мной, не придумает. С него станется. Я согласен. Сдается Хасан. Что ж, придется возвращаться в таверну, тут передачей умений заниматься неудобно. Зачем нам таверна, кричит раб Мак, проще постелить одеяло на землю и уложить на него пацана. И все, чего проще то, так и сделали. Минут через 10 я уже лежал на стеганом толстом одеяле, рядом Иракль сидит со своим лечебным артефактом, если что не так пойдет, меня спасать будут. Что тут происходит и что со мной творят маги, ему естественно не сказали. Дали что-то выпить, немного времени проходит, и в голове зашумело, в глазах все поплыло, и я вырубился. Что там со мной творили маги, даже не знаю, но когда очнулся, увидел рядом с собой две довольных рожи, сидят спокойно по-своему о чем-то разговаривают. Меня, похоже, привел в чувство Иракль. Тут же разговоры прекратились. «Ты как себя чувствуешь?» – спрашивает меня Хасан. «Вот, что за человек. Судя по всему, очень высокую должность при султане занимает, но ради своего любопытства ставит под угрозу возложенную на него миссию. Ведь сам сказал, что есть большая вероятность того, что мы втроем этот день не переживем. И ведь не останавливает его сей факт. Удивительно. Но надо отвечать, хоть что-нибудь. Пить хочу, отвечаю я, есть хочу и по-большому приспичило, докладываю я. Попить, сейчас фляжку дам, поесть принесут. Момент, а до ветра вон к тому сараю дуй, там под стеной и делай свои дела. Говорит, чем-то очень довольный Хасан. Судя по всему, коль я еще жив, как и маг-раб, значит, передача умения завершилась полным успехом. Еще немного времени прошло. Увы, сбежать сейчас, даже пытаться не стоит, поймают, а тогда уже все, на цепь посадит, с Хасана станется. Значит так, слушай, говорит Хасан, он, кивок на мужика в ошейнике, хотел тебе умение по магии смерти передать, но это я тебе сам отдам, Как и обещал, оно у меня еще сильнее, чем у него, развито. Мы с тобой договаривались, я слово держу. А что тогда он передал? Умение же удалось передать. Спрашиваю я. Стихийную магию хотели, но передумали. Школа магии хаоса. Оказывается, он был еще и адептом этих отморозков. Не знал, я даже не предполагал. Тебе, да чего уж там и мне тоже, очень повезло, что ты тогда смог его с одного удара вырубить, а дальше, уже я нацепил ему ошейник. Кстати, ценное приобретение. Он его в свое время получил, вступив в тайный орден последователей хаоса. К тому же, у него к этому виду магии способности были. Вот как бывает, я с ним договорился, он, за мои деньги, научит тебя одному, слышишь, одному заклинанию из этой школы. И лыбится. Третий уровень. У меня очередной раз, волосы дыбом, от страха, встают. Но я же могу погибнуть. Вскричал я. Мы все можем погибнуть сейчас, при установке тебе книги магии. Улыбается маг. А заклинание, я уверен, сработает как надо, умение поможет, это раз, а главное, мой артефакт, тебе надо направить действие артефакта в нужную сторону. Заклинание боевое, ну тренировками, мы чуть позже займемся с тобой. Улыбка на его лице, как оскал. Если выживем. Прикрываю глаза. Страх сковывает все тело. Жалко, очень жалко себя становится. Опять мысли возвращаются к тому, что можно применить метатель, если успею, но и понимаю, что стоит мне только попытаться влить магию в метатель, меня попросту скрутит или и того проще, просто прибьют. Как умеет Хасан быстро кастовать и атакующие заклинания, я успел убедиться. А теперь ешь. Показывает маг на поднос, на котором стоят тарелки с мясом. Иракль только что принес его из таверны. И набирайся сил. Через полчаса начинаем вживлять в тебя книгу магии. Иракль, ты помнишь, что я тебе говорил, что надо делать, если со мной что-то случится? Караван на тебе, а теперь ступай отсюда, отойди подальше, мало ли что, неизвестно, сколько смог накачать в книгу сил наш Нус. Если что пойдет не так, рванет так, что и стену крепости может разрушить. И такое возможно, а потому близко не приближайся. Понадобишься, я рукой махну. Поставь кого-нибудь, да хотя бы Жими, его все равно не жалко, толку от него никакого, погибнет, так невелика потеря. Скажешь, чтобы за мной следил, если помашу рукой, чтобы к тебе бежал. Значит, я тебя зову, понятно. Иракль кивает. Я же про себя вздыхаю, ведь реально, Хасан сильно рискует и ведь даже долг перед султаном, его, от своих экспериментов, опасных экспериментов, не удерживает. Но я, молчу и ем, даже посмотреть на Иракля не могу, а вдруг, наши с ним переглядывания, Хасан заметит. Нет, мне этого не надо и Ираклю, думаю, что тоже. Нус, готовься, командует Хасан. Скоро начнем. Оттягивать неизбежное не стоит, или сейчас, или никогда. Больше такого шанса проверить мои предположения насчет моего артефакта вряд ли мне когда-нибудь еще удастся. Сегодня тут сложились вместе очень много факторов, а ведь есть еще многое, что мы могли бы попробовать проверить. В глазах говорившего безумие первооткрывателя, и я уже точно понимаю, какая мне участь уготовлена. Получить артефакт обратно он уже не может, для него он бесполезен, но вот, что ему помешает, просто вырезать артефакт из моей руки. Да ничего, опять же это опыт. Вот подготовка к передаче книги магии мне не понравилась и навела на мысль, что будет незабываемое событие. Я и раньше то подозревал, что не просто все будет, но реальность и вовсе повергла меня в шок. Во-первых, меня распяли, вбили колья в землю и привязали к ним за ноги и за руки. Сказали, что для моего же блага, вот только позвольте усомниться, господа. Впрочем, в таком же виде застыл на земле и Нус. Его тоже плотно привязали к кольям, торчащим из земли. Явно понимают, что одному Хасану нас с обоих не удержать, оттого и такая предосторожность. А теперь, малыш, немного о самой книге магии. Она, как ты понимаешь, часть самого мага, вышедшая из его естества. По факту, это часть его тела. Так-то передача болезненная, а в вашем случае, думаю, и вовсе будет что-то с чем-то. Как понимаешь, такое произойдет вообще впервые. Аналогов таким событиям просто на практике нет. Никто никогда не передавал книгу магии от старшего к младшему, это раз, и никто и никогда не передавал книгу магии ни одаренному и ни магу, это два. Потому и говорю, мы все очень сильно рискуем. Улыбка маньяка на лице Хасана. Монстр, садист, зверь, убийца. Все эпитеты у меня в голове рождаются, стоит мне только посмотреть на мага. Начали, кричит Хасан, а потом пришла боль. Нет, не так, боль. Мое тело выгнуло дугой, ломает всего и что плохо, уйти за грань беспамятства не дает артефакт Хасана. Он держит меня в сознании, заставляя воочию пережить страдания. Выворачивает всего, я обливался, весь перекус и обед вышел из меня почти мгновенно, я едва не захлебнулся в своей же блевотине, благо, Хасан был рядом, помог удержаться на этом свете, придержал мою голову, чтобы я сам себя не обделал. Похоже, что и мой донор чувствовал себя не лучше, его, как и меня, тоже выворачивало наизнанку. Потом я почувствовал, словно мой внутренний паук, как будто сыто рыгнул, и боль схлынула, давая ощущение счастья. Я прикрыл устало глаза. Не спать, слышу голос Хасана. Радость так и сквозила в его возгласе. «Отличный результат, парни!» – радостно орет он. «Смотрю на мир счастливыми глазами, боль ушла, и я наслаждаюсь внутренним покоем. А то ощущения были, словно меня молниями било, так трясло тело. Прислушиваюсь к себе, ага, явно что-то добавилось к установленному у меня в руке артефакту. Прав был Хасан, именно его артефакт стал тем прибежищем для инородного тела. Меня заставляют переодеться». Отвязали от кольев. Отхожу в сторону. Скидываю грязную, испачканную в моих испражнениях, одежду. Что уж там, обмочил портки, как не обделался и сам понять не могу. Вон Макдонор, вдали обтирается мокрыми простынями. У него кишечник оказался послабее, чем у меня. Ему тоже не слабо досталось. Один Хасан, бодрячком, что-то втирает Ираклю, озадачивает чем-то. Сил. Ни на что нет, сейчас бы просто поспать, предварительно повалявшись в ванне, но не судьба. Энергия из Хасана так и прет, все ему еще что-то надо сделать. Не расслабляемся, орет южанин. Нус, ты обещал парню показать одно боевое заклинание хаоса. Вон мои люди вязанки соломы нанесли, прямо к крепостной стене поставили. У нас до ужина еще время осталось, надо форсировать события. Если ему не удастся применить заклинание, то в принципе, вся эта суета с книгой магии, сама по себе бесполезна, хотя, как опыт и доказательство того, что мой артефакт очень ценен, подойдет. Сам факт привязки книги магии к неодаренному разумному, уже значимый факт. Во всяком случае, для научного мира, маги меня поймут. Теперь тебя нов, можно на любом факультете Академии мира показывать. Как очень ценный экспонат. Я киваю и сам это теперь очень сильно понимаю, но, увы, уже ни на что влиять не могу, по определению. Вот именно, что ценный экспонат, объект для очередных безостановочных опытов. Меня, даже в качестве зомби, точно, использовать будут, если во время этих экспериментов я ноги протяну. Может, все-таки, ты ему передашь умение, и уже с тебя начнем. С малых уровней заклинаний, предлагает Хасану, раб, у меня заклинание третьего уровня, он его может просто не потянуть, а то и вовсе погибнет. Мда, качает головой Хасан, его гибель, мне очень бы хотелось избежать, думает, хорошо, не будем ждать вечера, и я передумал, магию тьмы я ему передавать не буду, зачем, для этого у него мой артефакт имеется, а для изучения первого уровня заклинания пойдет и самое мое худшее, по уровню, умение. Магия плазмы. Поделюсь, досталось по случаю, но у меня всего два заклинания изучено в ней, и все первого уровня. Я чувствую, что меня пытаются надуть, но и сделать ничего не могу. Условия договора, как ни крути, выполняются, как и оговорено. Ну, плазма, так плазма, но похоже на то, нате вам, то, что нам негоже, со стороны Хасана, если честно, это напрягает, но я и так уже увяз в этих разборках и опытах с экспериментами, что возмущаться, просто не осталось сил, да и смысла нет. Чего добьюсь? Опять меня укладывают на одеяло, дают выпить очередной отвар. Пара мгновений и я отключаюсь. Все, как и в первый раз. Очнулся, с помощью манипуляций лечебного артефакта Иракля. Замечаю, что мы одни. Хасана и второго мага рядом со мной нет. Видя, что я осматриваюсь, Иракль подал голос. Отошли. Перекусить решили, пока ты тут оклемаешься, после передачи умения. Я, если честно, поражен. Понял, что тут происходит, какие они над вами опыты ставят, и все больше убеждаюсь в мысли, что вам срочно, господин, надо бежать, не ждать завтрашнего дня. Думаю, вас из таверны уже не отпустит. А как же мясо для Хасана, спрашиваю я. Качает головой, склонился надо мной, чтобы со стороны казалось, что с артефактом работает, и говорит шепотом. Не рискнет он вас от себя отпускать. Понимает, что теперь вы можете и не захотеть возвращаться. А потому, приказал приставить к вам охрану, они же и надсмотрщики. Двое опытные рубаки, имеют артефакты, которые контролируют вашу метку. Я вам говорил уже о ней, с помощью нее, Хасан может знать, где вы находитесь. Есть, правда, ограничения. Точное местонахождение можно определить на расстоянии не больше 20 шагов, а так, только направление. Но в группе охраны есть еще один человек. Его только подменой ставят на время, ну там основным охранникам отлить надо, отойти или поесть. Это единственный шанс вам сбежать, когда этот Джимми будет около вас. Им рядом и находиться только вам не надо, я же говорил про расстояние в 20 шагов. Сегодня, на время приема пищи вечером, я этого Джимми к вам приставлю, с согласия Хасана. Думаете, как в это время сбежать, другого шанса, боюсь, у вас не будет, а я сам что-либо придумать тоже не могу. Вот только подсказываю, когда это нужно будет сделать. К тому же, этот Джимми малость слеповат, особенно, в вечернее и ночное время. Думаете, и еще... Я очень рад вашим успехам, даже если не сможете пользоваться заклинаниями, то сам факт приручения вами книги магии, для меня знаковое событие, как, впрочем, и для всего нашего рода. Я отпишу домой, но уже только в столице письмо удастся отправить. Ну, все, внимание, господин Хасан с Нусом возвращаются. Сил вам, господин, все это выдержать. Иракль подтверждает мои собственные мысли. Я под колпаком, не отпустит. Думаю, и заказ на мое исчезновение отменит или просто сами опоят, потом сами же выкрадут из таверны, а затем, сами же себе меня продадут. Как вариант, ты ведь ничего не докажешь. Одно радует, есть возможность от Хасана, потом защититься, воспользовавшись артефактом Иракля, хоть рабом или вассалом Хасана не стану, а там Иракль, сам пусть с ним разбирается. Но придется в султанат перебираться, чего бы хотелось очень избежать. Но из двух зол, выбирают меньшее, и это, мой случай. Попался я. Смотрю, ожил, радостно приветствует меня Хасан. Вот и отлично. Поднимайся, у тебя сейчас будет первое занятие, и его буду проводить я. Я усаживаюсь на одеяло. Голова немного кружится. Выпей, он сует мне какой-то маленький флакончик. Одни расходы с тобой, это малое исцеление, вперемешку с восстановлением сил и магической энергии в тебе, и любого разумного. Такой эликсир стоит, не менее 1500 империала. Дорогое удовольствие. В вашем городе, такой эликсир, ваши алхимики готовить не умеют. У них все по отдельности. Но, а цены, на каждое изделие, как на одно это. сильно дерут за магическую медицину и алхимию. Хотя признаю, чтобы добыть такой эликсир, нужны знания и силы, а главное, умения. Без них получится простая бурда. А теперь внимание, вначале, научимся пользоваться твоей книгой магии. Для начала просто попытаемся ее достать. А как, нам это расскажет Нус. Давай. Дает он команду своему временному рабу. Книгу чувствуешь? Задает мне вопрос, Нус. Я пожимаю плечами. А как ее чувствовать? Мой вопрос ставит мага в ступор. Переглядываются между собой. Что-то инородное в себе чувствуешь? Задает вопрос Хасан. Вновь прислушиваюсь к себе. В моих интересах разобраться с тем, что они в меня смогли впихнуть. Тут обман и саботаж их расстроит, а мне это, в первую очередь, может навредить. Мне с этим теперь всю жизнь придется разбираться. Что-то к вашему артефакту прицепилось, отвечаю я. Радостные улыбки у моих мучителей, мне ответом. Отлично. Попробуй мысленно обратиться к этому нечто, говорит Нус. Иракль в сторонке наблюдает за моими потугами, всем видом показывая, что не понимает, что у нас тут происходит. Шифруется перед Хасаном. Прикрываю глаза и как бы пытаюсь обратиться к своему квартиранту, прошу поделиться его, своим новым приобретением. К своему ужасу, я понимаю, что что-то увесистое у меня в руках появилось, словно ниоткуда. Радостные возгласы, мне ответом. Маги тоже увидели появление нечто у меня в руках. Красиво смотрится, высказал вслух свое впечатление Нус. Я открываю глаза и смотрю на свою левую руку. В ней приличных размеров талмуд. В две ладони, точно. У меня она была больше черного цвета, а тут словно радужная. У Хасана в очередной раз глаза разгораются. А может, мой артефакт позволяет носителю использовать любую магию? Оттого и окраска такая у книги магии, делает предположение маг. Радужный маг. Пробует на вкус название, Нус. Смотрит на меня уже, как сам Хасан, еще один одержимый. Попробуй второй рукой книгу открыть, командует он. Совсем забыл, сволочь, что на данный момент он раб. Но срывать на нем злость мне не хочется. Трясущейся правой рукой аккуратно пытаюсь приподнять обложку. К моему изумлению, это у меня получается. Получилось, вздох облегчения рядом и разочарование, одновременно. Это Нус вздыхает. Можно понять мужика, ведь, по сути, книга, это его часть. Как души, так и тела. Каково это лишиться части себя, не представляю. Ладно, когда, например, палец тебе отрубили. Говорят, можно отрастить, если с лекарем повезет. Эльф перворожденный, например, тебе просто так поможет. Но вот так, собственноручно, навсегда передать свою часть души другому, это надо пережить, чтобы понять, что сейчас творится в душе мага-раба. «Дай посмотреть», — говорит он, — «нет», — вскрикивает, — «не в руки же, она меня убьет. Просто страницы листай, а я объяснять буду». Так, первая страница начинается с магии стихии. Как? Удивляется, рядом сидящий, Хасан. Я, ведь, универсал, хотя и слабый. Мое направление это некромантия и магия разума, в остальном, выше второго уровня заклинаний, как и ожидалось, не поднялся. Получил всего два умения, это магия тьмы, она же смерти и, как до этого говорил, магия хаоса. Остальные просто изучал. Давались полегче, чем простым магам, не универсалам. Особенности обучения не мне тебе рассказывать. Не мне, соглашается Хасан, но вот пацану, думаю, будет полезно послушать. Говорит он, ну скачает головой. Мне, как универсалу. И видя, что я хлопаю на его слова глазками, не понимая, о чем он говорит, поясняет, универсал, это маг, которому в той или иной степени, даже не имея никаких умений, дозволено оперировать любыми школами магии, в той или иной степени силы. То есть можно дойти в своем развитии до пятого уровня заклинаний магии огня, например, а в магии разума остановиться на первом уровне. Это понятно. Киваю. Просто даются изучения этих школ по-разному. Какие-то школы легче идут, какие-то сложнее. Намного сложнее, но идут, в отличие от других магов, которым такая магия вовсе не подвластна. Универсалы очень ценятся, но есть высшие маги и среди универсалов, это радужные маги. Потенциальные архимаги, им подвластна любая магия. Подвластна, не говорит о том, что во всех школах они достигли одинаковых успехов. Там много условностей, в том числе и запас внутренней энергии, который, у обычных магов, всего ничего. Мало, очень мало. Понятно это? Киваю и, правда, доходчиво объяснил, надеюсь, все это есть в книгах, что мне дали. Магия меня манит к себе, жаль, что я в ней, увы, бессилен в обучении. Уже не первый маг мне говорит, что я полностью бездарен. Хотя мой светляк тогда, что это, и мое умение управлять артефактами. Теперь, непосредственно по моей бывшей книге магии, в ней, как ты понимаешь, тебе досталось немного, но открыты все школы магии. Может поэтому, и расцветка книги изменилась. У меня цвета магии тьмы, так как я был наиболее силен в ней, а ты, во всех школах магии, одинаково бездарен. У меня такое объяснение изменения цвета обложки. Но не суть, уже это не важно. В теории, ты можешь запустить любое заклинание, если прав господин Хасан и его артефакт тебе это позволит сделать. Сам ты, как известно, магически абсолютно не активен. Исходим их этого. Потому надеемся на артефакты, которыми, со слов Хасана, ты феноменально научился пользоваться. Да это я и сам вижу и, увы, успел на себе прочувствовать. Вздыхает. Кто? Хасан. Проговорился. Возможно, но не расслабляемся, маг продолжает объяснять. Каждая страница, это раздел магии. Я начинал со стихий, а потому, первыми записались, эти виды магии. Магия огня. Можешь видеть значки плетений. Каждый из этих значков, ничто иное, как объект воздействия магии носителя, в результате которого, получается, применить, то или иное, плетение. Все, до невозможности просто и одновременно сложно. Эти знаки, ничто иное, как руны. Древнее изображение символов магии. Воздействуя на эти руны, мы и получаем заклинание. Как воздействовать? Я тебе могу рассказать только с точки зрения одаренного. Увы, а вот как воздействовать неодаренному, не знаю, как объяснить. Проще показать. Но мы определились, что даем тебе пакет заклинаний только по тем школам магии, в которых у тебя есть теперь умения. Смотри, в каждой школе магии виды уровней заклинаний отличаются цветом. Легко различить. Ты хоть что-нибудь чувствуешь, когда смотришь, теперь уже, свою книгу, спрашивает меня маг, опять прислушиваюсь к себе, они шевелятся, как живые, отвечаю я озабоченно, вот только мои слова вызывают небывалое оживление у магов, они радостно потирают руки, невероятно, говорит Нус, Хасан, а я ведь не верил твоим рассказам, парень и, правда, уникум, и уже мне, они и, правда живые, живы магии и видно через артефакты и чувствуешь их жизнь. Что же, теперь я уверен, что у нас все получится так, дальше сам, на досуге, свою книгу изучишь. Просто прими, как данность, каждая страница это вид магии. На одной странице, плетений разных школ магии, быть не может. Теперь, чтобы использовать книгу магии, ее в руках держать не надо. Ты ее чувствовать должен. Пока она для тебя абсолютно пустая, для твоего внутреннего взора, но как только ты сможешь применить хотя бы одно заклинание, ты его будешь видеть в своей книге, в любой удобный тебе момент, и применять также будешь, лишь только обратившись к нужной тебе руне. Для этого и нужна книга магии. Это я тебе аксиому рассказываю, учение магов, как ты будешь ею пользоваться и будешь ли пользоваться вообще. Увидишь уже сегодня. Нус, переводит взгляд на Хасана. Теперь твоя очередь. Рассказывай, что за плетение, которое ты хотел ему передать. Хасан кивает головой. Я ему дам два своих заклинания, что сам мог изучить из этой школы магии. Итак, слушай внимательно и листай страницы книги. Умение должно было открыть раздел в твоей книге, говорит Хасан. Школа плазмы у меня тоже есть и побольше там заклинаний, ухмыляется Макраб, уж точно больше двух. Главное, чтобы мои были там, отмахивается от него Хасан. О, вот, смотри-ка, почти в конце книги и радуйся. Это уже мне. Руна известного заклинания есть. А теперь начинаем. Заклинание называется «Малый шар», стреляет шариком плазмы, мелким шариком. Ухмылка на его лице, но по убойности, я бы его, как минимум, третьему уровню магии стихии отнес. Один минус. Для его применения нужно огромное количество маны и силы. У тебя накопитель имеется, думаю, выдержишь, а теперь, внимание, показываю. Глава 9. Дыхание вырывается из сухого горла и словно ножом по нему скребет. Дышу тяжело, еще тяжелее переставлять ноги. Еще немного, еще рывок. Глаза застилает пелена усталости и непрекращающаяся течь, пот. Я нахожусь на последнем издыхании. Еще шаг, мне кажется, я бегу, а на самом деле, еле-еле ноги переставляю. На плечах ноша, которую я ни при каких обстоятельствах бросать не хочу, но и погибать, и в рабство, я тоже не хочу. Благо, пока судьба дает мне возможность не делать столь трудный выбор, моя ноша и моя жизнь. Еще немного осталось. Я сбежал. Ночь. Темень непроглядная на улице, но у меня работает артефакт зоркости, который позволяет в ночи и темноте видеть почти, как днем. Ну, все, почти добрался. Из последних сил выкоребываем из земли камни и в сторону их, теперь с плеч скидываем свой большой, почти полностью наполненный переносной мешок. Пихаем его в проем, потом ногами вперед залезаем сами и уже потом, камни возвращаем на место. Все, я дома, я добрался. Без сил застыл на каменном полу подземелья. Встать и двигать дальше к своему закутку, просто нет сил. Полежу, отдохну, да и вспомнить все надо, как мне удалось сбежать из таверны Кира. Шарик плазмы всем хорош, как убойное заклинание, но у него есть один, очень существенный недостаток. Расстояние, на которое оно еще остается убойным, всего шагов 5 от силы, даже 3, наверное. И поверь, ему все равно, есть на объекте воздействие доспехи или нет. Прожигает, как доспехи, так и носителя насквозь. Откат большой, ну, а про силы и манну я уже обмолвился. Хасан готовится продемонстрировать мне заклинание. Подходит, почти вплотную, к крепостной стене. Раз, и от него алый шарик отделяется. Я даже не заметил, откуда же он вылетел. Мгновение, и в камне прожженная дыра, а из самой дырки кипящий жидкий камень вытекает. У меня волосы дыбом встали. Увы, любое защитное заклинание или магический щит сводит на нет всю убойность заклинания. По большому счету, бесполезное абсолютно плетение, если бы не одно «но», руна. Навешиваешь на себя такую руну и в нужный момент ее активируешь. В руне уже задано и количество силы и манны. И еще одна ценность есть у этого заклинания – точность. Удивительная точность. В мелкую цель отлично попадает. «Наблюдай», – говорит он мне, – «еще раз показываю. А ты, попытайся почувствовать это заклинание у себя в книге». Я уже открыл книгу на той странице, где заклинания школы магии плазмы записаны. Вот и та руна заклинания, которая демонстрирует мне Хасан. Понимаю, что если бы было у меня магическое зрение, то мне бы легче далось это плетение, но, увы, чего нет, того нет. Я по-разному пытаюсь смотреть на манипуляции Хасана. Он создает плетение, но теперь не наполняет его силой и манной. Я прикрыл глаза, и, о чудо, я ведь ощущаю книгу, она для меня, словно белый лист была, а теперь, вот какой-то знакомый значок перед взором появился. Тянусь к нему своим паучком. Раз, и темнота. Что-то льется на меня, мокро то, как, ой, как же мне плохо. «Ты смотри, очухался!» Голос знакомый рядом. А я думал, концы отбросит. Смех противный и какой-то радостный. Чего смеяться-то, он же меня едва не убил, не поставь я щит, то лежал бы сейчас тут с прожженной дыркой в голове. Еще один голос, смутно знакомый. Как же мне плохо. Опять что-то льется мне прямо на лицо. Спиной чувствую, что на земле лежу, вон все камешки мелкие чувствую своей нежной кожей. Рот открой. Командует кто-то и этот кто-то, похоже, что Хасан. Приоткрываю рот, и в меня вливают очередную гадость. Спасибо, хоть голову мне попридержали рукой. Но соглашусь, эксперимент удался. Он смог заклинанием воспользоваться. По-видимому, это Нуса голос. Так значит, я его едва не убил. Однако, тепло от желудка, по всему телу расходится. Пытаюсь приоткрыть глаза. Ага, точно. Две рожи знакомые, но такие ненавистные, надо мной склонились. Манны, походу, хватило, а вот сил нет. Делает какие-то заключения насчет меня, Хасан. Своими жизненными силами воспользовался и вот тебе результат, едва не погиб. Рановато ему заклинаниями пользоваться, но нашу теорию о моем артефакте, он все-таки подтвердил. Я опять прикрываю глаза, контроль себя. Ну не все так и плохо, усталость во всем теле, а так нормуль, кулон накопителя почти пуст, как и артефакт Хасана. Есть чуток манны, хватит, чтобы пару раз метатель зарядить и все. Все, он уже не боец на сегодня, вздыхает Хасан. На сегодня экспериментов хватит, пускай отсыпается. И уже видно подошедшему Ираклю, что-то на своем объясняет, для меня их язык звучит. Как простой набор непонятных звуков, причем очень грубых. Ушли. Один Ираклий около меня. Обмывает лицо. «Досталось же вам, господин», — радостно говорит мой слуга. «Вы не могли видеть, но вы прикрыли глаза, а потом в Нуса от вас шарик, алый-алый, полетел. Я даже на таком расстоянии от вас, все рассмотреть смог хорошо. Но Нус, видно, щит поставил». Может, опасался именно таких действий, и испугался он очень. Удар ваш был очень сильный. Хасан, пока вы были без сознания, объяснил, вы по неопытности все свои силы и манну в один удар вложили, еще немного и Нуса даже щит бы не спас, на таком близком расстоянии. Теперь уже точно, Хасан вас не отпустит от себя, на это можно не рассчитывать. Вздыхаю. Ты говорил, что можешь не очень опытного охранника поставить в нужное мне время. Уточняю я. Кивает, ждет, что я еще скажу. Я постараюсь на улицу с другом выйти, на заднем дворе картошку на свежем воздухе попечь на костре, но выйду ближе к вечеру, постараюсь договориться с ним, чтобы он помог мне сбежать. Если получится, как только он от нашего костра отойдет, а потом вернется, неся в руках одинаковые куртки, и одну передаст мне, нужно, в этот момент, подменить охрану, кивает, сделаем. Хасан и так приказал мне лично за тобой присматривать, но и про ужин забывать нельзя, не в смысле, что мне за тобой лично смотреть, а охрану организовать. Кстати, книги и одежду я уже принес в твою комнату, дерзай, а теперь полежи тут, отдохни. Я сейчас очередную пару одежды тебе принесу, а то ты весь мокрый. А затем, в таверну пойдем. Кого из друзей тебе прислать? Уточняет он. Чили, младшего сына Кира. Ну, Нус на нас напал тогда, отвечаю я. А, этого. Пришлю, но помни, ни о чем серьезном в номере не говори. Я, конечно, подслушку не нашел, но зная Хасана, он мог ее так запрятать, что и я не найду никогда. Опытный он в этих делах, зараза. Я пошел, отдыхайте.